священномученика Ермолая на Козьем болоте. Церковь находится на Кудринской Садовой. Построена при царе Василии Ивановиче Шуйском в 1610 году. В последнее время возобновлена. Что такое Козье болото, мы уже говорили. Настоящий храм введения во храм Пресвятой Богородицы, а святого Ермолая – предел. Тут же еще предел живоначальной Троицы. В последнее время храм возобновлен.